Уважаемые женщины, разнообразие нужно и вам. В конце концов, вы и картошку готовите не только как пюре, а когда-то жарите или печете. Хочется разного. Правда, некоторые женщины все равно предпочитают старую добрую стандартную, но не по идейным соображениям. Как гласит известная мудрость, сидеть лучше, чем стоять, а лежать лучше, чем сидеть. Да, в первой основной она лежит, и ее это устраивает. В других же позициях она должна как минимум приподниматься, а она устала, да и просто лень. К сожалению, не все мужчины склонны разбираться, беседовать и переубеждать. Когда в постели жена становится скучна, нечто более возбуждающее, очень многие мужья ищут на стороне. Но зачем создавать эти ненужные сложности? В хороших парах супруги дарят друг другу все, о чем мечтается. А самое главное, разнообразие позиций необходимо для того, чтобы женщина смогла найти то, что подходит ей в наибольшей степени. Во-первых, в силу чисто анатомических особенностей. Например, если вход во влагалище у женщины расположен очень низко, совсем рядом с анусом, некоторым женщинам стандартная позиция просто неудобна, не говоря уже о том, что в этой позиции они не смогут получить удовлетворение. Дело в том, что самые острые и глубокие ощущения у женщины возникают не вообще от полового акта, а от стимуляции совершенно конкретных, порождающих оргазм зон. У большинства женщин это клитор и по-разному расположенные зоны во влагалище. Их общая особенность – при стандартной, первой основной позиции они практически не стимулируются. Поэтому, когда мужчина тупо двигает своим членом по всей длине влагалища, женщина, как правило, может возбуждаться лишь из чисто идейных соображений. А при изменении позиции пара всегда найдет ту, которая подарит женщине нужные ей ощущения. Я не сторонник акробатических упражнений в постели, но провести творческий поиск, опробовать различные позы и найти те, которые возбуждают мужчину и помогают получить оргазм женщине, дело не скучное и полезное. Женская активность. Ladies don't move. Викторианский лозунг. Что обычно делает женщина в постели с мужчиной? Ответ известен. Ничего. Она лежит и разрешает, а мужчина трудится. Нормально ли такое положение вещей? Кого-то, может быть, это и устраивает, но признать это нормой затруднительно, хотя бы потому, что от такого распределения ролей проигрывают оба партнера и, в первую очередь, женщина. Вместо того, чтобы проявлять активность самой и в чем-то управлять активностью мужчины, большинство женщин предпочитают просто лежать и ждать, а на следующее утро они жалуются подругам на его неумелые действия. Общеизвестно, что во время полового акта мужчина практически всегда возбуждается гораздо быстрее женщины и кончает его, по сути, преждевременно, поскольку женщина достаточно возбудиться не успевает. Но оказывается, дело здесь не в физиологии, а в сценарии их действий. Мужчину возбуждает в первую очередь собственная активность, ощущение процесса овладения женщиной. А представим, что роли полностью поменялись. Она за любимым мужчиной ухаживает, раздевает, укладывает его, начинает ласки, играет с ним в сладкую дразнилку, доводя его до предела возбуждения, но не разрешая переходить порог. И только потом, уступая его томлению, переходит в атаку и страстно овладевает мужчиной. А он лежит, наслаждаясь тем, что делает с ним она. Такое хорошо и как упражнение для обогащения сексуальных сценариев, и прекрасно без всяких упражнений как вариант близости. Мужчине здесь просто сладко. Женские же выигрыши таковы. Мужчина возбуждается весьма умеренно, соответственно, преждевременно не кончит, и половой акт будет длиться столько, сколько надо ей. Женщина возбуждается гораздо быстрее, почти с мужской скоростью, именно из-за своей активной роли. Ощущение ее сильнее и богаче, поскольку обычно она получает лишь то, что ей дает мужчина, а при таком сценарии она ведет половой акт именно так, как хочет она. Если этот сценарий женщина реализует смело, творчески и с фантазией, для мужчины это будет полное блаженство, и от такой женщины он не уйдет никогда. Что делать мужчине? Незаменимых любовников нет. Данные экспериментальных исследований. Неграмотному мужчине надо овладевать сексуальной грамотой. Грамотному – научиться наслаждаться, жить сексуальной жизнью радостно, вкусно, научиться делать из нее праздник. Пианист должен быть техничным и легко играть гаммы, но музыкант – это тот, кто чувствует и творит музыку. Большинство же мужчин, к сожалению, интересуется только техникой. Техника секса, если не вникать в ее детали, не сложна. Ваши ласки должны возбудить женщину. Критерий – увлажнение влагалища. Только после этого можно входить. Но умелый мужчина с этим не торопится. Главное его орудие остается в резерве, пока работают только его нежные руки, жадный рот и ловкий язык. Столько любимых и сладких мест. Все надо исследовать, поласкать, подразнить. Женщина должна хотеть, ее надо истомить, и только тогда, когда она будет звать вас всем телом, медленно, прочувственно войти. Остановись мгновение, ты прекрасна. Правильно, надо остановиться. Вошел, постоял, огляделся, продышался, успокоился. Только потом можно, не торопясь, двигаться. Обычно мужчина ведет себя так. Налетел, понесся в бешеном темпе, глаза вытаращены, все тело напряжено, дыхание быстрое и прерывистое, как у собаки на бегу. Конечно, при таком стиле мужчина кончит сразу или почти сразу, а женщина окажется неудовлетворенной и разочарованной. Делать надо все наоборот. Тело должно быть расслаблено, особенно низ живота, ягодицы и мышца под членом, которая помогает его поднимать. Все расслабить. Дыхание ровное и спокойное, неторопливое, достаточно глубокое. Движение с постоянным ритмом, не быстрые, при излишнем нарастании возбуждения вплоть до остановки. Внимание лучше отвлечь. На что? Едва ли разумно для этого включать видик. Вместо этого вы можете следить за собой, за своим расслаблением, дыханием и прочим. Потом ваша партнерша по-прежнему нуждается в ласках, и руки у вас в большинстве позиций свободны. Соответственно, вы можете занять себя именно этим. Подарите ей ласки самые-самые. Древнеиндийские источники для продления полового акта рекомендуют мужчине также, только не удивляйтесь, медленно вращать глазами по часовой стрелке. Я проверил. Помогает. Предупреждаю только об одном. Вы уверены в реакции вашей партнерши, если вдруг она откроет свои глаза и увидит вращающиеся ваши? Если вы будете вести себя так, вы будете продолжать половой акт столько, сколько партнерши и вам надо. Минуту, две, десять. Если вы при этом сможете стимулировать одновременно все ее главные эрогенные зоны, влагалище, клитор, соски, женщина, которая способна получить оргазм, его получит. Опытные партнеры не торопятся к оргазму, а оттягивают его. При приближении к грани натиск ослабляют, приостанавливаются. Страстность переплавляют в мягкую нежность, успокаиваются. Потом зажигаются снова, идет новая волна, игра продолжается. Взрыв наступит потом все равно, но чем дольше он подготавливался, тем глубже и мощнее будет. Женщина будет хотеть, но маэстро любовного искусства будет оттягивать конец, чтобы женщина истомилась. Всякое истинное желание должно быть выстрадано. Испытать одновременный оргазм некоторым нравится, но нужды в этом нет никакой. Кто испытывает оргазм первым, абсолютно безразлично. Тем не менее, как правило, мужчине разумнее позаботиться о том, чтобы сначала получила все женщина, только после этого он может поработать на себя. В разновременном оргазме своя прелесть. Один видит и чувствует восторг другого. В оргазм надо погрузиться, его надо прожить и выплеснуть голосом и всем телом. Ничто так не восхищает мужчину, как стоны и сладкие судороги женского тела. Высшая награда женщине – чувствовать, как мужчина взрывается в нее. После всего – минуты нежности и самая восхитительная ласка из всех. Вы забираете ее лицо в свои теплые ладони, глазами говорите ей «спасибо» и тихо-тихо, с бесконечной нежностью, начинаете целовать ей веки и ресницы. Она их закроет. Ваша левая рука у ее щеки, а правая кончиками пальцев – мягко скользит по лбу, спускается по щеке и прослеживает линию ее губ. Затем по линии ее губ также мягко скользят ваши губы, а потом надо прижаться и замереть.